Германия, 1994 год. Изгнание победителей. В октябре 1989 года в политической жизни Европы произошло знаковое событие. ГДР, член Варшавского договора, начала объединение с ФРГ, членом НАТО. Объединение означало необходимость вывода группы советских войск с территории уже единой Германии. Советские войска, согласно достигнутому соглашению, должны были в течение 4 лет покинуть территорию новой ФРГ. За эту акцию ФРГ обещала выплатить СССР около 10 миллионов немецких марок, выделить беспроцентные кредиты на сумму 3 миллиарда. По подсчетам же руководителей западной группы войск, в Германии при столь поспешном выводе Советский Союз потерял десятки миллиардов марок. На территории ГДР располагалась самая лучшая часть советских вооруженных сил. Группировка считалась наиболее боеспособной, мобильной, по-современному вооруженной и экипированной. А как же иначе? Ей противостояли подразделения 7-го корпуса прекрасно оснащенной американской армии, имевшей ракетное вооружение. У нашей армии тоже имелись свои ракеты – зенитные и средней дальности. Стоило американцам начать учения, как моментально по тревоге поднимались советские подразделения. Из ангаров выползали танки, выдвигались тягачи с ракетами. В небо нацеливались зенитные ракеты. Советские мобильные дивизионы с ракетными установками средней дальности успокаивали горячие головы отдельных западных политиков. И в Европе все было тихо и спокойно. Так достигался военный и политический паритет, длившийся 49 лет. Эта группировка появилась на территории поверженной Германии в 1945 году не по своей воле. Как известно, на основе решений Ялтинской и Потсдамской конференций держав-победительниц СССР, США и Великобритании, их войска остались на территории побежденного нацистского рейха, разделенного на зоны влияния. Так войска 1-го и 2-го белорусского и 1-го украинского фронтов остались в Германии. Советская группировка была самой многочисленной среди других военных группировок иностранных войск. Число военнослужащих, по некоторым оценкам, достигало 500-600 тысяч человек. К тому же в строжайшем секрете на территории ГДР хранилось ядерное оружие. Об этом знал узкий круг офицеров-ракетчиков. Штаб группы располагался в городе Вюнсдорфе, в 40 километрах к югу от Берлина. Свое название группа советских войск в Германии, без слова оккупационных, получила в 1954 году. В 1989 году в связи с предстоящим выводом ее стали обозначать уже как «Западную группу войск» – ЗГВ. Примерно в эти же годы советские войска выводили из Венгрии, Польши, соответственно, центральную и северную группы войск. За долгие годы нахождения на территории дружественной Советскому Союзу ГДР группировка успела обзавестись немалым имуществом. Было построено 777 военных городков, в которых насчитывалось свыше 36 тысяч зданий и сооружений. Более 21 тысячи объектов были построены на средства Советского Союза. По некоторым подсчетам, его общая стоимость составляла около 30 миллиардов западных марок. Но представители Министерства финансов Германии занизили эту сумму до 10 миллиардов. Немцы прекрасно понимали, что в такой спешке русским не до цены. Все имущество, здания, площадки, коммуникационные объекты после вывода оставалось властям ФРГ. Американцы тоже уходили, но по-другому. Одна дивизия осуществляла свой уход в течение 5-7 лет. Американцы возвращались на родину в подготовленные военные городки. И хотя немцы обязались помочь в строительстве новых военных городков в России, советские офицеры и солдаты оказались почти в чистом поле. Лопаты в руки и... обустраивайся сам, как можешь. Родина к приему своих воинов оказалась не готова. По Позднее главнокомандующий ЗГВ Матвей Прокопьевич Бурлаков отмечал, что Москва в ущерб собственным интересам торопила с выводом и не интересовалась такой несущественной стороной, как цена. Была еще одна проблема – вывоз валюты и секретных бумаг. Криминальные структуры из СССР проникали на территорию Германии и нападали на советские гарнизоны. Пришлось подключить к охране объектов криминальную полицию ФРГ. И только запустив несколько дезинформаций, слухов, самолетами удалось тайно вывести государственные деньги и ценнейшие секретные документы в Россию.